И что нам там делать? Вся наша продукция будет во много раз дороже при том же качестве. Значит, нужно предложить что-то такое, чего ни у кого нет. И что же? Не знаю, ну например, бормотал Юрий, пытаясь лихорадочно придумать какой-то продукт, что могли бы изготовлять гномы, не имея больших ресурсов. Все-таки ему захотелось им помочь, из-за него ведь пострадали. Тут Медведева осенило, например, часы, маленькие наручные часы, заманчиво, конечно, но если даже клан, столетиями делающий часы, не смог сделать маленькие наручные, а только большие башенные, то где уж нам, ими вообще никогда не занимавшихся и даже не ведающих их устройства, и потом, кому они понадобятся, в городах есть те самые большие башенные, их отовсюду видно, а у особенно богатых людей домовые часы есть, а уж сколько маленькие будут стоить, если домовые 1000 в 10 обходятся, я даже боюсь считать, там же работы невероятно много и мелкой, потому гномы истинные и не могут сделать, почему, пальцы слишком толстые. Полукровки с незначительной примесью человеческой крови, а потому считавшие себя полноценным гномами, все же засмеялись. А у вас есть кровь человеческая, даже эльфийская, значит, пальцы должны быть тоньше и работу сможете выполнить более мелкую. Это все досужие рассуждения, махнул рукой Дарвл, все же посмотрев на свои руки. Тонкостью его пальцы не отличались. Мы не сможем делать такие часы, как я уже сказал. Мы даже не знаем внутреннего устройства. Ну почему же? Порывшись в мешке, Юрий достал командирские часы. Вот, разберете и узнаете. Гномы застыли на местах, как статуи, в самых нелепых позах. Даже дышать, кажется, забыли. Что это? Выдохнул Дарвл. Часы. Сломанные, правда. Такие маленькие, как видишь. А чего так стрелок много? Юрий мысленно хмыкнул. В этом мире, как и на Земле во времена Средневековья, часы башенные тоже только с одной часовой стрелкой, до минутных еще не доперли. Маленькая и толстая, часовая, большая, средней длины, минутная, а та, что совсем тоненькая, отмеряет секунды. А в этой полоске что начертано, это счетчик дней и недель. О, механизм должен быть просто невероятно сложным, и такой маленький. Наверное, без магии никак, никакой магии, чистая механика, это просто невероятно. А откуда они у тебя? Там уже нет. Гном обиженно нахмурился, и Юрий ответил, с гоблина снял. А у него откуда? А вот об этом я бы хотел поговорить с уважаемым магом. Ты дашь нам эти часы, с блеснувшими глазами, очень тихо и хрипло, словно боясь спугнуть ну очень пугливую птицу счастья, спросил Дарвл. Дам, но не бесплатно, конечно, нам тебе практически нечего дать. Дракона мы еще не убили, чешую не содрали и не продали. Так что денег нет, я же не требую все и сейчас, составим договор, я отдаю вам часы, вы в них разбираетесь и делаете копию, с продажной цены каждого изделия, я буду получать, ну, допустим 10%, нормально, да, но инструменты для столь мелких работ, мастерские, у нас ничего этого нет, пока сделаем, деньги нужны, хмм, в принципе, я могу вам все это оплатить, сказал Юрий, немного подумав. Деньги у него действительно есть, чуть меньше 45 тысяч. Ты так богат, 5-10 тысяч золотых выделить могу. Только не становитесь тут же разбойниками и не берите меня в плен ради выкупа. На этот раз гномы промолчали, даже не улыбнулись. На лицах напряженные маски. Не до смеха, когда обсуждается их будущее, светлое будущее. К тому же нападать на гостя ни один гном не станет, а они все же считают себя гномами, хоть и есть в них капля иной крови. К тому же гость их оборотень, нападать на такого себе дороже. Я готов заключить с тобой такой договор, человек. Ты, может, такой масштабный проект мне лучше заключить с главой вашего клана, а то он потом скажет, знать не знаю, ведать не ведаю, я не я и лошадь не моя, я и есть глава клана. Ты, я, могу поклясться. Все клятвы прозвучат при составлении договора, сказал Юрий. Хорошо, мы возвращаемся, братья. Гномы облегченно перевели дух. Что ни говори, но они, похоже, не горели желанием испытывать судьбу в охоте на дракона. Сразу начался галдеж, веселье, открыли еще один бочонок с пивом. Но почему глава клана идет на столь опасное дело, как охота на драконов? Поинтересовался Медведев. Потому что охота первая, и в ней обязан принять участие глава клана, чтобы тем самым получить одобрение богов. Тем более, что это была моя идея. Если бы я погиб, значит, боги против, выбрали бы другого главу, и он стал бы думать над новым способом заработка. Понятно. «Прости, хочу с вашим магом пообщаться», — Дарвел кивнул. Юрий тут же подсел поближе к магу. «Я хочу задать вам несколько вопросов, уважаемый. Мастер Морлд, спрашивай. Мастер Морлд, меня интересуют порталы или проколы, ведущие в другие миры. Вы знаете о них что-нибудь?» Маг заинтересованно посмотрел на Юрия и усмехнулся. Конечно же, он все понял. Впрочем, Юрия это не особо расстроило. «Боюсь, человек, я не смогу хоть сколько-нибудь удовлетворить твое любопытство в данном вопросе. Не интересовался я ими никогда, других более насущных вопросов много. Я знаю только то, что они есть, но даже не знаю, где и как их искать. Да и зачем, понятно. Но, может, знаете кого-нибудь, кто может ответить мне на эти вопросы? Увы, человек, как сказал наш глава, мы отщепенцы. Я не вхож в магические круги гномов и тем более людей. Я, смею думать, довольно сильный и достаточно умелый маг. Наш маленький клан потратил много средств, чтобы я смог получить магическое образование, данное мне, человеческим магом, так что до отвлеченных знаний нам дела не было. Пустые траты, облом. Но раз уж вы сильный и умелый маг, то, может, сделайте нам несколько амулетов? Это я могу. Точно, не оскорбляй меня недоверием, человек. Если маг говорит, что он что-то может, значит, так оно и есть. Более того, могу тебя уверить, что к наложению рун в создании амулетов у меня особенная предрасположенность. Это радует. Что нужно сделать? 8 защитных, 6 боевых и 6 лечебных амулетов. Самых простых, но мощных. Материал для амулетов у нас свой. Юрий достал десяток чешуек дракона, вызвав среди гномов, успевших уже успокоиться от осознания предстоящих перспектив для клана, слитный ох, а уж когда вывалил остальные. «Боги явно благоволят вам, раз вы нашли такое богатство», — сказал Дарвел. Медведев хотел было сказать, что это вообще-то законный боевой трофей, но сдержался. «Не стоит так сильно напрягать гномов. В оплату за изготовление 2 десятков амулетов дам десяток. Вот этих годится», — почти без раздумья кивнул маг. Юрий тут же подумал, что скорее всего здорово переплатил, как и с наемником Варном. «Ну да что ж теперь, не отбирать же, сразу все сделать не смогу, работы много, много сил придется отдать, но думаю, время у вас есть?» «Есть». Мак сразу же принялся за работу, не откладывая ее в долгий ящик, а Юрий подсел к главе клана, начав формулировать положение будущего контракта. В нем требовалось обговорить очень многое, чтобы не осталось ни одного спорного момента, и занимались они этим аж до конца пути, окончившегося в небольшой деревушке гномов, что стояло на горе у пещеры, за которой начиналось одно из немногих княжеств гномьих полукровок. Глава 15. Контракт заключили через пару дней после прибытия в деревню, как только лучшие мастера клана убедились, что механизм, разобранный с величайшей осторожностью, пригоден к копированию. Очень тонкая работа. С восхищением покачал головой один из мастеров, рассматривая проржавевшие внутренности часов. Благо, что маг как-то все магически укрепил, и теперь ничего не рассыплется в труху. Даже тоненькая, с волосок пружинка имелась в наличии. Великие мастера делали, штамповали, подумал Юрий с усмешкой. Так вы берете, конечно, на радостях, что у них наконец-то появился клановый вид деятельности, связанный не с каким-то там тупым сбором вонючей серы, и даже не с убийством драконов, что сами кого хочешь убьют глазом не моргнув, а с производством сложных механизмов, настоящим ремеслом для настоящих гномов. Все члены клана от мала до велика, мужчины и женщины, числом чуть больше 1000, закатили грандиозный пир, что называется горой. «Юрий, ты и твои друзья», — растроганно начал глава клана Дарвел, — «будете всегда нашими лучшими друзьями. Сможете гостить, сколько пожелаете, хоть до конца жизни, найти укрытие от любого врага. Я тебя за язык не тянул», — заметил Медведев не менее пьяно, обняв гнома. «Вот приду к вам и поселюсь, и приходи, от богатого гостя не откажемся. А если деньги все потрачу, потеряю или украдут, все равно богатым будешь, ведь доля твоя с каждых проданных часов 10%, твоя правда». «Не жалко уходить?» — окинул Юрий взором добротную деревню. Небольшие круглые каменные двухэтажные дома выглядели основательно. Саму деревню окружала трехметровая стена. Это не какой-то там чистокол человеческой деревни. Первый уровень в 2 метра выложен из камня, по стене могли разойтись 2 гнома в полной амуниции, второй уровень выложен из бревен, по типу сруба. Часть второго уровня, как видно, постепенно заменялась камнем. Нет, специально ведь предки все построили на скорую руку, не особо стараясь, в надежде и желании обрести настоящий дом. Юрий только хмыкнул. «Если это на скорую руку, то как будет на века?» – подумал он. «Кстати, где вы обоснуетесь? Где-нибудь здесь поблизости?» «Нет, тут гномы близко, подальше надо от них уйти, как можно дальше, а то секрет украдут, с них станется. Пойдем, как ты сказал, в земли гоблинов, отобьем у них гору самую высокую. Там гор высоких нет, так, перевалы. Какую найдем самую высокую, ту и отобьем», — отмахнулся Дарвел. «Когда пойдете? А вот как лишние продукты проедем, пиво и вино выпьем, чтоб в дороге, значит, не мешали бросать же тоже не дело, и пойдем». Юрий, наконец узнав, отчего такой богатый пир, и длится он, судя по всему, будет неделю без продыху, рассмеялся. «Не лучше было бы продать продукты за треть цены, это в лучшем случае», — поморщился глава клана. «Больше ведь не даст никто, год урожайный был, потом возни с продажей немерено, возить все, БРР, лучше сейчас все самим съесть, к тому же пир все равно устраивать придется, так лучше сейчас, чем потом купленными по полной стоимости провиантом и вином». «Логично, и здесь гномы все посчитали. Когда думаете получить первые изделия?» «Трудно сказать». Дарвел, казалось, даже протрезвел, когда разговор коснулся дела. «Уж больно механизм тонок, и частей в нем много. Но мы все осилим, ты не сомневайся». «Я и не сомневаюсь. А что касается примерных сроков, то к лету, думаю, уже сделаем цитадель, мастерские, кузни и начнем. Может, к следующей осени уже подарим тебе первый экземпляр». Юрий кивнул. «Долго, конечно, но кто знает, сколько ему здесь придется провести времени. Когда портал в следующий раз откроется», — гномы затянули очередную песню, и стало не до разговоров. Пировать Юрию надоело на второй день. «Ну не мое это», — подумал он, словно оправдываясь перед самим собой. «К тому же так и алкоголиком стать недолго. Гномам-то что, они ребята крепкие, пьют бочками, а у меня печень с почками не резиновые». Его товарищи хоть и оказались падки на халяву, но составить конкуренцию гномам тоже не смогли и отвалили от столов к вечеру второго дня пира. К обеду третьего дня, когда они очухались, Медведев их собрал вместе для разговора. «Ну что, комрады, свои обязательства вы полностью выполнили. Завтра поедем получать деньги. Сколько, кстати, вам причитается?» Подсчитав, Юрий чуть сам не обалдел. «Неплохо вы заработали, по 60 золотых. А если прибавить к тому, что у вас уже есть, мама родная?» — воскликнул Тарт, произведя нехитрые подсчеты. «Целое состояние. Опять гонишь, Юрий?» — поинтересовался Зарлон, на которого подсчеты, похоже, не произвели особого впечатления. «Ну, если честно, то мне было бы жаль с вами расставаться». «А чего нам расставаться?» — хмыкнул уже Лолд. «Зима еще не кончилась, она только начинается. Тебе прошлого препарирования орком мало?» — поинтересовался Юрий. «Даже много. Вот я о чем и хочу вам сказать. Опасно ведь со мной ходить, убить могут. В следующий раз амулетов может и не хватить, а уж если голову отхватит, убить и без тебя могут», — заметил Зардан. «Особенно теперь, когда у нас денег столько, уж сколько желающих их отнять найдется, даже считать не хочется. Так что я предпочел бы пойти с тобой, куда бы ты ни шел». «И я», — кивнул Тарт. «Да и я тоже», — согласился Лолд. Юрий в сердцах сплюнул. «Платить больше не буду», — сказал он, надеясь, что хоть это охладит их пыл и тягу к приключениям. Хотя тут же смягчился, добавив: «Сможете рассчитывать только на трофеи, и то, если они попадутся на пути. Так и быть, стол и кров тоже за мной, тогда вообще не о чем думать», — засмеялся Зарлон. «А что касается трофеев, то думаю, они будут. Я вообще думаю, что вместе с тобой мы заработаем больше, чем сможем себе представить, хоть ты и не будешь нам платить. Демоны с вами, но я все же рад, что вы остаетесь со мной. В одиночку как-то скучно топать, тогда нам надо вооружиться получше». «Это да», — тут же кивнул Зарлон. «Ты даже не представляешь, чем я хочу вооружиться», — усмехнулся Юрий. Юрий уже давно задумал обзавестись нормальным огнестрелом. Все эти перестрелки из лука, метание копьями его, мягко говоря, не вдохновляли, а махание мечами и ножами, а также борьба в вольном стиле его и вовсе откровенно удручали. А уж про магию и говорить нечего, в тоску вгоняло неимоверную, особенно осознание того, что сам в этом полный ноль, разве что оборотничество. Но это тоже та еще бяка, лишний раз пользоваться желания нет никакого. Присоединившись к пирушке, чтобы просто пообедать, Юрий заодно поговорил с главой клана. «Да, «Кстати, от прошлого вида деятельности у вас запасов не найдется, серы, что ли?» – спросил осоловевший Дарвел. «Ее, найдется, нужна?» – Медведев кивнул. «Забирай», – пьяно махнул рукой Дарвел. «Для тебя ничего не жалко», – Юрий опять усмехнулся. «Только на кой она тебе?» – «Секрет». «Понимаю, секрет – это святое, и кузнец мне нужен, тоже забирай, кузню в последнюю очередь разбирать будем, так что распоряжайся». «Спасибо, для дорогого гостя ничего не жалко», – совсем разошился Дарвел и полез обниматься с благодетелем, но Юрий сумел выскользнуть из все еще крепких объятий, пусть и пьяного в зюзю гнома. Пользуясь своим положением дорогого гостя и благодетеля, Юрий выбил из прижимистых гномов с примесью человеческой и, а ужас, эльфийской крови, побольше бумаги и чернил, после чего засел за рисование. Сначала встал вопрос, какое оружие делать. Привычные автоматические системы с гильзокапсюльными патронами он отмел сразу, не подходит. То есть автомат Калашникова ему при всем желании не получить, хотя и говорят, что его можно буквально из мусора собрать, так он прост. Может, для технократического мира он прост, как лом, но не для технологии этого средневекового мира, выражающихся в молотке и наковальне. Тут надо быть проще. И потом ему просто дурно стало, стоило только представить, сколько придется делать гильзы капсулей. Это же, считай, целую технологическую линию строить придется, что неприемлемо, а ведь они одноразовые, почитай. После использования выкидывать придется, не таскать же с собой ящики готовых патронов и стреляных гильз по всему здешнему миру, а уж во сколько это выльется в денежном выражении при штучном производстве. Одна гильза, минимум золотой, да при таких тратах никакого золота не хватит. Однозарядные мушкеты, заряжаемые через дуло или даже двустволки, не подходят из-за слишком малой скорострельности и большого геморроя при перезарядке. Обдумал он очередной вариант. Меня 10 раз порубают на куски, истыкают болтами из арбалетов, зажарят магией до хрустящей корочки, прежде чем я успею зарядить ружье второй раз и пальнуть во врагов. Что тогда остается? Привычная затворная система все еще крепко сидела в голове, и он придумал, что можно совместить затвор с гильзой. То есть затвор станет одновременно многоразовым патроном. Тоже не пойдет, хотя мысль сама по себе неплохая. Выстрелил и поменял затвор. Скомкал Юрий очередной проект. Но это же сколько тогда придется делать таких затворов гильз. А они нелегкие. Да и скорострельность тоже не та, что хотелось бы. Слишком много движений при перезарядке. Хотя идея действительно неплоха. Странно, что до нее у нас на Земле не додумались хотя бы в 17 веке. После долгих раздумий Юрий пришел к проекту винтовки револьверного типа, но с заряжанием барабана без гильз. Сам механизм прокрутки барабана ручной, а не автоматический. То есть для нового выстрела и прокрутки барабана придется вручную взводить боек, а не только нажимать на курок. В общем, очень простая система. Тут вообще чем проще и меньше деталей, тем лучше. И что важно, скорострельность по сравнению со всеми прочими проектами возрастает на порядок. В целом все должно было выглядеть так. В барабан засыпается порох, делается прокладка и вставляется пуля, все как у первых примитивных мушкетов. Преимущество в том, что можно сделать 6 быстрых выстрелов по числу гнезд, после чего можно достаточно быстро сменить барабан на новый, уже подготовленный для стрельбы. Тут Юрия ждал неприятный сюрприз. А как, собственно, производить поджог пороха в барабане? Подумал он. Можно, конечно, с помощью капсулей. Юрий поморщился, как от зубной боли. Капсюли – это морока. Новый тип взрывчатого вещества придется делать, а это ненадежно, не говоря уже об усложнении производства барабанов. К счастью, в этот трудный для Медведева момент ему на глаза попался маг. Точнее, мастер Морлд сам пришел к нему, принеся очередную партию амулетов из драконьих чешуек. «Вот, человек, я выполнил свою работу. Амулеты готовы к применению. Благодарю, мастер. Но не могли бы вы мне подсказать один момент? Что именно? Мне требуется получить небольшую искру в замкнутом объеме». Юрий показал на рисунке, где именно ему нужна искра. «Можно это сделать магически, конечно, но не магу, а мне, простому человеку». «И простому человеку можно», кивнул маг. «А как? Камни силы. А как они работают? Проще некуда. Как известно, некоторые стихии конфликтуют между собой, при взаимодействии выделяя энергию. В зависимости от размера камней силы и накачки их энергией, они могут как выдать совсем крохотную вспышку, что, как я понял, требуется тебе, до хорошего взрыва. При выделении энергии они разрушаются. Тебе для искры нужны камни стихии огня и воды. То есть это своего рода амулетики, можно и так сказать. И какие камни размером требуются для небольшой искры? С горошинку, в эту дырочку такой камешек пролезет свободно. Отлично. Юрий действительно сильно обрадовался. Лучшие решения и придумать сложно. В барабан закладывается камень огня, а в боек вделывается камень воды. Удар бойка по барабану. Камень огня дает искру и порох воспламеняется. Зашибись, ликовал он. Главное, чтобы камни не оказались слишком уж сильными, чтобы детонировать все сразу. А то залп из всех гнезд барабана мне совершенно ни к чему. А вы можете их сделать, естественно. И для тебя я сделаю бесплатно. Тем более, что я явно переплатил в прошлый раз. Маг только хмыкнул. Тут Юрий вспомнил слова мага о разрушении камней. Если камни разрушаются, то дело плохо. Подумал он, резко погрустнев. Нет, камень огня, что вложен в барабан, пусть рассыпается в прах, а вот камень воды в бойке это уже плохо. Менять его после каждого выстрела это уже не геморрой, это геморрой с большой буквы. Вся и без того невеликая скорострельность коту под хвост. Но может, не все так фатально, о чем Юрий и поинтересовался у мага. Камням обязательно разрушаться, камню воды, по крайней мере. А что, мне нужно, чтобы камень воды выдерживал хотя бы 6 воздействий. Вот посмотрите, 6 камней огня в этих ячейках и камень воды, вложенный вот в это устройство, я должен последовательно их активировать ударами. Это сложно, но возможно, маг крепко задумался, и когда Медведев уже хотел его выдернуть из мира раздумий, он очнулся сам и сказал, можно сделать его продолговатым. Тогда после каждого удара будет разрушаться только часть камня. Так тебе подойдет, идеально, обрадовался Юрий. Боек, конечно, придется чуток переделать, но это не фатально, подумал он. Хотя использование камней силы имеет свои недостатки. Придется вместо гильз таскать по паре горстей этих камней стихии, тщательно следя, чтобы не положить их вместе, а то такое может случиться. Но, несмотря на потенциальную опасность детонации камней силы, это все же проще и дешевле, чем делать гильзы и капсюли. Камешки там не любой маг может продать и зарядить. А вот гильзы с пулями, правда, еще проблема. С собой их много не унесешь, но можно сделать небольшую формочку, в которой я сам могу наклепать столько пуль, сколько мне нужно, был бы свинец. С этими чертежами Юрий наведался к кузнецу, мастеру Карду. Уважаемый мастер Кард, у меня для вас работенка есть. Работе всегда рады, особенно если за нее хорошо платит. Плачу хорошо, с улыбкой кивнул Юрий. Тем более, что работа сложная. Конечно, проще, чем предстоит заниматься в будущем вашему клану, но все же нетипичная. Это даже интереснее. Что нужно сделать? Юрий показал на чертежи. Что это? Озадачился гном. Как бы наврать так, чтобы гном ничего не понял? Призадумался Медведев. Потом махнул на все рукой, как он уже убедился, вранье часто боком выходит, и сказал, «ХММ, вот это большое, ружье, а то, что поменьше, пистолет, то бишь револьвер, но да для вас один хрен, и для чего они, для метания пуль, что это такое, что-то вроде наконечников для арбалетных болтов, но без древка и оперения и круглые в сечении, вот рисунок пули». Указал он на картинку, да и способ метания другой, магический, с применением магии, но это уже секрет, хотя разобраться будет нетрудно. Понимаю, с улыбкой кивнул кузнец, что ж, давай посмотрим. И они стали смотреть, а Юрий объяснять по ходу дела, что да как должно работать. Через месяц трудной работы винтовка, одна штука, с барабаном на 6 выстрелов, и револьверы, целых 4 штуки, с барабаном на 5 выстрелов были готовы. К пистолетам помимо основного прилагалось 2 запасных барабана, а к винтовке аж 4. Барабан к револьверу тоже можно было бы сделать 6-зарядным, так даже было бы проще, не пришлось бы второй раз мучиться с механизмом проворачивания, рассчитывая его на 5 движений, но тогда пришлось бы уменьшить калибр, а это уже геморрой с боеприпасом. Юрий решил, что лучше помучиться немного с механизмом, чем таскать 2 разных калибра. Пусть пули будут унифицированными. К тому же для изменения калибра пришлось бы изготавливать 2 разных сверла. А уж как они намучились с изготовлением первого, это просто ужас. На его изготовление ушло 80% времени. А сколько при этом пришлось извести выкованных стволов, чтобы просверлить отверстие? Станков-то нет. Все вручную делать пришлось, а руки, как известно, крюки. А потом еще и внутренние желобки вытачивать, для придания пули вращения и соответственно увеличения дальности полета. В общем, проблем пришлось решить очень много. Масса всего в итоге получилась немаленькая, только винтовка по массе составила 5 кило. При размере 1,5 метра с прикладом, но своя ноша, особенно такая, не тянет. А ведь еще пистолет составил примерно кило или даже 1,5. Потом масса всех сменных магазинов еще где-то 1,5 кило. Небольшой запас пуль, еще 0,5 кило. Камни силы, 200-300 граммов. Все это пришлось распределить по телу в специальных патронташах и разгрузках. На правый бок пистолет и 2 барабана на ремне. На спине небольшой запас пороха, мерный инструмент для засыпки пороха и стреляющий нож. На левом боку запас пуль в противовес пистолету и десантный нож. Дополнительные барабаны к винтовке на наплечном ремне. Снизу от барабанов камни огня, а сверху камни воды. Винтовки при движении пешим, естественно, полагалось быть за спиной. В общем, обвешался Юрий оружием, как какой-то супергерой боевика. Самому смешно стало. Обошлось ему это богатство в целое состояние, в 10 тысяч золотом. Но по здравому размышлению, Юрий решил, что получившееся оружие того стоит. В чем он убедился на испытаниях, куда пригласил и товарищей. Ведь им вообще предстояло обучиться такому мастерству, как стрельба из огнестрела. «Что это такое?» – спросил Тарт, когда Юрий вручил ему револьвер. По виду оружие представляло собой жуткую смесь мушкета начала 18 века и револьверов конца 19-го, то есть к кремневому ружью и пистолетам присобачили барабаны. Вот как это выглядело. К винтовке Юрий вначале хотел сделать еще штык, но потом передумал. «На кого я буду бросаться в штыковую атаку?» – подумал он, в одиночку. «Если до такого маразма дойдет, то лучше убегать. И потом у меня уже есть целых 2 ножа. Куда еще третий?» В конце концов, для ближнего боя Медведев прикупил из запасов мастера Карда короткий меч. Ножи ножами, но без меча тоже никуда. А также починил свой доспех, посеченный орками и окончательно разорванный во время превращения. Сие есть оружие огнебойное. Револьвер Медведева, РМ-5 Гремлин. Пятерка означает количество выстрелов. «Ух ты!» – воскликнул Тарт. «А что такое Гремлин?» «Чудище кошмарное, маленькое, злое, страшное, как вот это, прости господи, оружие. А как оно работает? Сейчас покажу. Смотрите внимательно, начнем со смены барабанов. Поднимаем вот этот язычок и отодвигаем вперед прикрепленный к нему стержень, до упора. Он высвобождает барабан, который мы сдвигаем в сторону пальцем. Снимаем пустой барабан и ставим на его место снаряженный. Главное, не перепутать, какой стороной насаживать. Позже я покажу вам, как его снаряжать. Вставляем, задвигаем барабан обратно, закрепляем стержнем, язычок в паз. Вставляем в бой камень силы знака воды, взводим его, сдвигая назад. Все, гремлин готов к стрельбе. Остается только прицелиться через вот эти 2 штучки и плавно нажать на вот этот крючок. Юрий прицелился в мишень, что установили в 25 метрах, прикрытые старыми доспехами, нашедшихся среди металлолома на переплавку, и нажал на крючок. Бабахнуло отменно. Гномы, во главе с кузнецом и главой клана с небольшой дружиной, пришедшие на испытания вообще ребята непугливые, раз уж на дракона поперли, пусть и от безысходности, но и они отшатнулись и присели. Тарт и вовсе сел на землю, где стоял, с такими огромными глазами, что сова позавидует. Лолд, вскрикнув, выронил оружие, отскочил и начал делать охранные знамения что-то бормоча, взывая не то к богам, не то к демонам. Лишь Зарлон сохранил самообладание, но сильно побледнел, и левый глаз его от чего-то задергался. Вообще-то большая часть клана, охраняемая дополнительными 500 гномьих полукровок, нанятых, кстати, на деньги Юрия, уже находилась в пути под предводительством мага. Эти же 500 наемников должны были стать основной ударной силой в отнятии у каменных гоблинов понравившейся горы и близлежащей территории. Медведев сильно пожалел, что маг уже в пути, так как хотел, чтобы он еще зачаровал его доспех и оружие. Впрочем, маг после изготовления амулетов из чешуи дракона был уже никаким, а времени на восстановление ему требовалось много. Остались только 12 кузнецов и подмастерьев, ну это понятно, Юрий их припахал. Глава клана решил также задержаться, когда узнал, что человек изготавливает что-то очень необычное, и захотел увидеть результат в конечном исполнении, а не в виде чертежа. И отговорку нашел логичную, дескать, кузнецов надо будет защищать, когда они будут догонять остальной клан. Юрий этому был только рад, просто потому что Дарвел со своей дружиной являлись хорошей охраной ему самому. Места тут дикие, Охрана никогда не помешает. Разбойники, бывает, снуют, животные большие и страшные ходят. Эльфа это опять же снова что-то могла учудить. Он ведь ее отпустил, как только добрались до поселка гномов, пинком под зад, пусть и в фигуральном смысле. Не обращая внимания на реакцию зрителей, Юрий отстрелял оставшиеся 4 заряда, после чего взял винтовку, уже готовую к стрельбе. Представляю вашему вниманию винтовку револьверного типа конструкции имени меня любимого ВРМ-6 Чупакабра. Шестерка это, понятное дело, количество выстрелов, сказал чуть отошедший от шока глава клана. А что такое это твое Чупакабра? Да зверь такой непонятный, то ли он есть, то ли нет, то ли из сопредельной реальности проскакивает, но по слухам облика жуткого, как вот это то, что я в руках держу, ну и не менее злобный, чем гремлин. Выдав эти характеристики, Юрий засадил 6 пуль в мишени, установленные на удалении в 200 метров. Финальным аккордом стал взрыв ручной гранаты типа «Лимонка» среди ближних мишеней, ранее пораженных пистолетным огнем. Центральная мишень, под которую упала граната, смешно подпрыгнула и отлетела в сторону. А это была РГМ-1. Переводится как «ручная граната», опять-таки конструкции моего имени. 1. Первый прототип. Неформальное название. Ну пусть будет шалун. С гранатами тоже, кстати, пришлось изрядно повозиться. В суматошных условиях ближнего боя, когда до врагов уже рукой подать, поджигать запал каждый раз зажигалкой, словно в руках безобидная петарда, не дело. Потому Юрий применил ту же схему с камнями силы. В трубочке на разных концах поместил камешки, к дальнему камню привязав веревочку с кольцом. При резком вытягивании шнура за кольцо камень воды ударяло камень огня, вспыхивала искра и, нет, ничего не взрывалось у метателя в руках, искра зажигала шнур-замедлитель, сгоравший во второй трубке в течение стандартных 4-5 секунд, и только после этого происходил взрыв. Все просто как 2×2, Медведев сделал по 5 штук, себе и своим товарищам, плюс учебные, мало, а зачем много. Тем более, что такие рубчатые оболочки для лимонок мог сделать любой кузнец, даже человеческий. Только сделай заказ, о боги! Воскликнул пораженный до глубины души глава клана Дарвал. Остальные гномы тоже обступили Юрия плотным кольцом, желая поближе рассмотреть диковинки. Подбежав к Медведеву, глава клана буквально выхватил винтовку из его рук. Какому демону ты продал свою душу ради такого чудо-оружия? Полковнику Кольту, усмехнулся Юрий, вспомнив поговорку своего мира, боги сделали людей, а демон Кольт уравнял их шансы. Ты действительно продал душу демону, отшатнулся от Юрия Дарвал с ошарашенным взглядом. Остальные также отпрянули. Нет, конечно, уже откровенно расхохотался Медведев. Шутка, не шути так, и почему сразу демону? Может, меня одарил знаниями бог, потому что ни один бог не даст людям в руки такое оружие. Это же удивительная мощь. Да, мощная штука получилась. Согласился Юрий и добавил, похоже у вашего клана появился еще один секрет, в том числе и от богов. Дарвал после таких слов поспешил вернуть Юрию винтовку, с богами связываться он не хотел. Да ладно тебе, не убили же меня боги, значит они не против. ХММ, возможно, но может они все же еще не знают или только думают, как с тобой поступить. Ну, пока они думают, судят да рядят, пошли кого-нибудь к мишеням, пусть посмотрит. Попал я или нет, зачем бегать, и отсюда можно увидеть. С этими словами Дарвал достал из сумки какую-то доску размером с кухонную разделочную со вставленным матовым стеклом с одной стороны и кристаллом в центре на другой стороне. Нажал на руну, и матовое стекло прояснилось. Юрий увидел изображение предметов по ту сторону доски. Несколько раз нажав на соседнюю руну, Дарвал добился нужного укрупнения выбранного изображения. Ближайшая земная аналогия этого магического предмета в технологическом исполнении, пришедшая Юрию в голову, это планшетник iPad. Забавно. Вот, показал он Юрию первую мишень. Он увидел дырочку внизу живота. Остальные мишени также оказались поражены, но если бы это были люди, то двое отделались бы легкими ранениями в руку и ногу. Снайперского огня таким оружием, конечно, не добиться, тем более с первого раза. Здорово, сказал Юрий, поражаясь не столько результатом своей стрельбы, сколько этому странному магическому предмету. А записывать может, что? Вот это записывать показываемое изображение может, чтобы потом снова просмотреть или кому-нибудь показать в качестве доказательства. Увы, этот нет, только может показать и укрупнить. В темноте тоже через него хорошо смотреть, только изображение черно-белое. Что касается запоминания, то сейчас новые изготовляют, но стоят они целое состояние. Нашему клану и этот-то по случаю достался, нашли в пустоши в обгоревшей сумке. Я слышал, есть еще очень большие такие же предметы, так что почти не поднять одному человеку. Только очень богатые люди и гномы могут себе такие позволить, на них можно в увеличенном виде просматривать то, что записано вот на таких же небольших. Забавно, снова подумал Юрий, а магический аналог телевизионной системы тут работает? Почему бы и не быть? Разве что никто пока не додумался транслировать одну запись сразу на все телевизоры в королевстве. В конце концов, факс есть, iPad как бинокль и записывающее устройство есть, телевизор тоже есть. Что еще в этом мире еще есть такого интересного? Тарт, Лолт и Зарлон также заинтересовались планшетником. Ладно, не будем о магии, тем временем подумал Юрий. Лучше подытожим первые результаты стрельбы. На 200 метрах из винтовки я гарантированно поражаю мишень размером с человека. Надо бы только еще потренироваться, свыкнуться с оружием, чтобы поменьше раненых получалось. Но уже сейчас ясно, что на более дальних дистанциях начнется довольно чувствительный разброс, но для такого кустарного оружия это нормально. КПД выстрела также оставляло желать лучшего, так как большой процент пороховых газов выходил в зазор между барабаном и стволом, так что на большую дальность, а значит и убойность, рассчитывать не приходилось. У револьвера точность стрельбы, конечно, хуже, но он изначально предназначался для близкого боя с дистанцией до 25 метров. Дальше это уже для винтовки. Теперь я в одиночку мог расправиться с отрядом из 45 человек, удовлетворенно подумал Юрий, несмотря на все минусы. Это только с помощью огнестрельного оружия. С убойностью гранат не ясно, если только под ноги не кинуть, но точно ранит всех в радиусе 5 метров. Тоже нормально. Раненый противник уже не противник, а будущий труп. Отныне с таким оружием мне здесь никто не страшен. Ни эльфы, ни орки, ни гоблины, ни разбойники, ни дикие звери, вообще никто. Я сам кого хочешь испугаю. Ладно, продолжим обучение. Штаны у всех сухие, никому переодеться не надо. Гномы засмеялись. Увидев натянутые улыбки своих друзей и отрицательное мотание головами, Юрий пригласил их на рубеж. Давайте, приступайте к замене барабанов и стреляйте. Мишени прямо перед вами. Можно и мне, попросил Дарвел. Медведев отдал главе клана свой револьвер и снаряженный барабан, после чего всем объяснил принципы прицеливания, в буквальном смысле на пальцах. Забухали выстрелы. Как и следовало ожидать, точность, несмотря на все объяснения, не то что хромала на обе ноги, она вообще ползала где-то ниже плинтуса. Стрелки банально пугались выстрелов своих и стреляющих соседей. Разве что гном на пятый раз все же попал в мишень, что вызвало целую бурю восторгов его самого и его дружины.